Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха, пока мы здесь. 2017 год. Грибы. Тает лед. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Еще один проект хваткого украинского продюсера Юрия Бардаша. «Грибы» успели стать феноменом еще до своего суперхита, сразу как проросли. Уж слишком филигранно тут все было сделано. И условная мистификация вокруг имен участников, и клипы, блестяще совместившие дворово-пацанскую эстетику с глянцевой картинкой богатого хип-хопа, и сама музыка, старорежимный плясовой рэп под лозунгом «Подвигай попой» – чистый вестибулярный репрезент. Поздней осенью 2016-го на первый московский концерт «Грибов» стояла километровая очередь. Три МС, сам Бардаш плюс заслуженные киевские рэперы Чати и Симптом, вышли на сцену с полуторачасовым опозданием и два раза зачитали один набор треков всеобщему удовлетворению. А потом случился «Тает лед». Мужская песня о любви для того, чтобы качать головой в такт. И клип, который потом изображали все, от популярных видеоблогеров до московских строителей-мигрантов. «Грибы» украли весну, вдохновили на то, чтобы делать хаус-рэп всех вокруг. Артист Джиган даже буквально скопировал «Тает лед», и это тоже сработало. И открыли год, когда хип-хоп предъявил обоснованные претензии на тотальное господство в постсоветской поп-культуре. Юрий Бардаш, участник группы «Продюсер». Правда, что «Грибы» родились из фразы «Вот такими должны быть новые Quest Pistols». Грибы родились, потому что мне нужны были новые Quest Pistols. Я пошел искать новый звук. Мне показали трек, я сказал, нужен такой же. Мне сделали такой же, Чатти написал песню. Я купил ее у него, она предназначалась для квестов. Изначально в грибах заложена энергия, движение Quest Pistols. Как бы это ни расстраивало каких-то рэперов, но изначально не было речи «давайте создадим проект». Все получилось случайно, можно сказать. Интро, которая задумывалась как песня квестов, это был новый суперклассный музон. Это звук, под который люди сходят с ума, и он должен был быть у квестов. Как в вашем офисе появился Чати? Артистка нашего лейбла «Кружева Мьюзик», Коля Оля его привела. Они вместе делали какой-то движ, и он, наверное, зашел с ней за компанию. Увиделись, познакомились, позже созвонились. Вот такая песня нужна, пробуешь? Попробую. Это был заказ. Он примерно в это же время поставил вам песню своего знакомого под названием «Тает лед»? Чуть попозже. Когда мы уже группу сделали, кажется. В чате сказал, что есть у него такой друг, Симптом. К моменту выхода клипа «Интро», которым мы и заявили о себе как группа, мы уже знали про «Тает лед» и планировали ее на потом. Лед был готов одним из первых. Симптому заказали песню за $300. Он написал «Тает лед», но заказчику она не понравилась. Потом Чати поставил ее вам. Ну, пути Господни неисповедимы, провидение так и работает. Я всего-навсего рад, что мне посчастливилось быть к этому причастным. Заказчиком был Денчик, друг Артика, из группы Артика Асти. Мы с ним недавно сидели как раз вместе с продюсером Дмитрием Климашенко, и он сокрушался. Мол, чувак, это же как раз я был заказчиком той песни. Я говорю ему, ну ты и герой. Он еще в комментах на Фейсбуке, когда эта песня вышла, писал «Вот этот поворот». Типа проорал сам себя. Что вы услышали такого, чего не услышал он? Ну то, что потом услышали все, хит. Это то качество, которое во мне есть. Если я вижу в человеке что-то пиздатое, я об этом говорю. Современные правила требуют молчания, аккуратности, я так не умею. Сразу бью на опережение. Как-то у меня получается понять сразу, где хит. Я в детстве много слушал. Понимаю ментальный музыкальный код нашего человека. Если эта песня была одной из первых, почему выпустили ее уже после выхода первого альбома? Но если бы мы с нее зашли, больше ни в чем не было бы смысла. Кому бы стала нужна интро после песни «Тает лед»? У «Грибов» быстро начались концерты. Что вы помните о первом? Концерт замечательный. А с микрофонами пацаны работали отвратительно, кричали. Я когда этим еще не занимался, думал, что Чатти супер-профи. Мы МС, говорил он. Ну, так МС — это тот, кто берет микрофон, но никому не грустно. Мастер церемонии, тамада. Ну, оказалось, это пиздеж. Симптомы чати засунули языки в жопу, когда вышли на сцену. И МС пришлось быть мне. То, что они охуенно читают, ни о чем не говорит. Ну, там уже спустя какое-то время чати раскачался, брал инициативу на себя на сцене. Но поначалу это было так, что каждый просто по очереди читал свои строчки. Но и стыдно при этом было всем. Могли втроем одновременно что-то говорить между песнями. Разброд максимальный. Но и уже тогда было понятно, что это круто. Что мы разъебали всех. Когда чатти говорил «Спокуха, я тут рэпер», ему нельзя было не довериться. Он же огромный тип. Но сцена совершенно другая тема. Философия группы «Грибы» — какая она? Там было выражено мужское начало. Энергия не колхозная. Хотя была и такая. Там такой код использовался, что он во многих отозвался. И в ценителях культуры, и в ценителях новенького музла. В клипах участники группы выглядели как те, с кем не хотелось бы встретиться в темном переулке. Но они при этом были добряками. Эту доброту транслировал чатти, она на 100% возымела успех. Плюс моя энергетика обратного характера, резкость и конкретность. Баш-куплет для песни «Тает лед» написал чатти. При этом вы ему говорили, что в этом треке должно быть. Как выглядел этот процесс? Ну, я точно знаю, что фраза «Ты нашла злого Юру среди самых лучших Юр» — фраза чата. Она такая няшная, только он такой мог придумать. А про то, как малой ест мед, это уже моя фраза. Как про велюр. Формулировка «Профессионально иду гулять». Если не ошибаюсь, мы вместе сидели в студии в момент написания. Даже Кристина, кажется, присутствовала. И я, не умеющий петь, участвую в самой популярной песне. Прикольно, да? Это же ор. Одно дело ее спродюсировать, но я в ней еще и исполнитель. Но я искренне радуюсь, что это случилось. Это волшебство, алхимия, метафизика. Симптом говорит, что после выхода «Тает лед» ему и чатти хотелось откатиться к истокам. Да никто этого не хотел. Это чат начитался в комментариях каких-то рэперов. Куда нам было откатываться? Ну, вот они откатились, сделали группу «Гребс». Получился фейк. Это же какая-то максимально деланная хуйня, когда ты хочешь за счет там держаться. Ну что в итоге? В итоге ничего. Чем реакция на эту песню отличалась от реакции на другие? В день ее выхода из каждой тачки играла «Тает лед». Мы были в Ростове на гастролях и ежесекундно слышали ее. За сутки мы собрали 2 миллиона просмотров. И каждый день в течение месяца добавлялось еще по 2 миллиона. И это при том, что мы ничего в это не вкладывали. Что вы испытали, увидев лавину клипов пародий на «Тает лед»? Это разрыв. Самое большое доказательство народной любви. Других прецедентов таких попросту нет. Сначала я мониторил эти видео, потом уже не мог. Люди их сняли, наверное, больше 1000. Даже настоящие зэки, прикинь, сняли свой клип на «Тает лед». Они шутить не будут, а пародию сделали. Моряки, учителя, ученики, ученые, просто все подряд. Это был супердвиж. Ну теперь кино надо снять. Кейс группы «Грибы» и конкретно «Тает лед» мне интересен в первую очередь как культурное явление. Я сейчас делаю проект, он называется «Проект Душа». Хочу сделать аналогичное по масштабу музыкальное событие. Это объединит аудиторию Потапа и Насти и аудиторию Луны. Сколько стоил клип «Тает лед»? $2600 весь бюджет. Мы вместе сидели, брейнштормили. А когда на собраниях есть чатти, стабильно несется ор. Он сказал, я хочу быть в маске. Решено. Сразу придумали локацию с остановкой, маршрутку, в которой головами качали типы в панамах. Ну и сразу было понятно, что это сработает. Клип, который вышел, был уже вторым на эту песню. В первой версии все было слишком узко. Закрытое пространство ментально не работает. Открой официальный клип, там широта, поле. В чем задача продюсера? Отсеивать хуйню. Потому что все креативщики... Собери сотню людей, они придумают миллион идей. А вот отсеять из них хуйню сможет только тот, у кого есть авторитет. Это все большая работа. Чатти не совсем был согласен с моей манерой вести дела. Я авторитарен, тираничен, я тверд. Если говорю нет, значит нет. Как там у кого болит из-за этого, меня не ебет. Есть дело, оно должно делаться. Режиссер всех наших клипов Владик Фишес провел большую работу над клипом «Тает лед». Он же снял клип «Копы», который в копилку имиджа грибов придал пиздец сколько. Ну, а эти двое с своим детским садом в голове никогда бы в жизни не решились на толпу лысых типов, которая появляется в кадре. Потому что это страшно, потому что такое надо вывозить. Это не про них. Когда я смотрел копов впервые, казалось, что страшно там как раз вам. А для симптома HIT это естественная среда обитания. А на деле все с точностью да наоборот, прикинь? В этом прикол. В нашей группе андеграундом был я. Ну, я об этом не кричу. Это самое страшное, что тащит симптомы чата. Недавно какой-то уебок выложил в соцсетях пост. Бардаш, лошара, симптом рулит. Я отметил симптома. Симптом лайкнул этот пост. И тот выставляет, мол, смотрите, симптом лайкнул меня. Вот что это такое, откуда это в людях? Я ж про них только хорошее говорю. Симптома вы называли гением. Ну, видать, это странно сработало. Вы черти что, охуели? Вы кто еще такие, если на то пошло? Если я не кричу о себе на каждом углу, это не значит, что я не знаю себе цену. Вот такой был пиздатый проект, и они его проебали. Факт. Похерили все наследие новым проектом? Прикинь, нихуя бы не делал, это была великая группа. А сейчас не осталось никакой мистики, никакого волшебства. Они могли бы сейчас собирать кэш, все было бы. Знаешь, что самое страшное? Осознать свой проеб. Они его не осознают, дальше пытаются пихать этот свой проект гребц. Еще и меня там пытаются поддевать. Песни типа там «Бардаш-барабаш». Вы еще говорили, что «Тает лед» так всем понравилось, потому что все хотят мира. Песня понравилась, потому что понравилась. Но она же прозвучала в определенном контексте времени. Когда шли определенные мрачные процессы, а тут выходит песня с припевом, в котором поется «Между нами тает лед». Всем понятен язык, смысл. Да, в куплетах там про другое, отвлеченное, но главный-то посыл остается. Я понимал этот месседж с того момента, когда впервые услышал эту песню. Мне кажется, дело чести каждого – урегулировать эту ситуацию между Россией и Украиной любыми путями. И грибы стали частью этого процесса. К моменту запуска грибов вы уже были состоявшимся продюсером, но на сцену не выходили. Когда чат предложил стать участником группы, у вас не было сомнений? Нет, конечно, какие сомнения. Я на сцене с грибами тоже очень сильно раскрылся. Это был классный опыт, благодаря которому потом появился Юра. Это все сработало мне только в плюс, и без грибов я вряд ли сам бы вырвался на сцену. Все, чем я занимаюсь, это все этапы моего творчества. Надо за кулисами быть, буду. Надо на сцену выйти, конечно. Надо быть режиссером, окей. Я не из тех артистов, которые говорят, я буду всю жизнь на сцене. У меня призвание художника, но ипостаси могут быть разные. А как вас это зарядило? Ведь грибы совсем не похожи на то, что вы делаете сольно. Почему не похожи? Есть динамика, есть речитатив. Смысловая нагрузка, конечно, другая. Ну и мне уже 37 лет. Я не могу скакать с песней «Твои ляжки совсем не монашки». Это был крутой проект для масс. Мне нравятся треки грибов, но ощущения вау у меня никогда не было. Это больше функциональная музыка, чтобы повеселиться. Мне нравится интро, это стиль. Но это все благодаря Владику Фишизу, без него ничего не было бы. Он не просто эстет, он носитель культуры, который прокладывает мост между настоящим и будущим, перенося культуру туда. Интро, я считаю, лучшее хип-хоп-видео всего постсоветского пространства. А в альбоме все намешано. Я просил сделать звук выдержанным, они принесли свой звук, он по качеству другой. Песни «Любовь» и «Бери грибы» совсем другое качество, нежели «Минимал» и «Панама». Вот эти два трека – мой любимый музон, на котором меня нет и на который они просто какие-то пару фраз накинули. Эти два трека супер гениальные, хотя у них и меньше всего прослушиваний. Музон с первого релиза Юра должен был стать вторым альбомом грибов. Группа еще существовала, когда я показал его чату, но они его не поняли. Чат сказал, не качает. Грибам нужно было, чтобы ебашило. Они не понимали всю эстетику тонкого электронного звука. Второй альбом мог получиться таким, что всех бы разъебал, но чата и симптомы не качнуло. Но окей. В стакан можно налить ровно стакан воды. Я предложил концепцию, целое направление, похожего на которое в принципе нет. А что предложили они? Людям это было неинтересно. Вы стали продюсером в нулевые. Как сейчас изменился механизм запуска проектов? Никак особенно не изменился. Я до сих пор уверен, что охуенное само себя быстро качнет. Когда мы сняли клип «Интро», он всех разъебал. Было $100, которые я отдал на рекламу во ВКонтакте. У нас вообще не было вложений, в этом суть. Я верю, что если у тебя суперконтент, то слушатель, зритель всем его покажет. в современном мире интересное будет качаться. Другой вопрос в том, готов ли ты производственными ресурсами качать себя и делать из себя бизнес. Я знаю одно, мне очень сильно нравится выступать. Там на сцене открывается Юра настоящий. И вообще, что такое Юра? Это напоминание, ты бог. Ю-ра. Это функция Юра. Потому что функция продюсера какая? Говорить людям, что они яркие, что они звезды. Пожалуйста, Юра. Все просто. Проект Юра, как свежая водичка. Ух, умылся, заебись. Иногда скажешь, ну, холодная, не хочу. Но она необходима, чтобы стало свежо. Почему же в Юра вы не продолжили гнуть ту же линию, что была у грибов? Попсовую? У меня не стоит задача делать попсовую. У меня стоит задача делать так, чтобы не было стыдно. Юра – проект, у которого возможен коммерческий успех, но над этим надо работать. Где это будут слушать? Там, где понимают этот звук. Понимают звук в Европе. У нас-то будут слушать в Киеве, Харькове, Москве, Екатеринбурге, Питере. А в Саратове и Уфе не будут слушать Юра. В Европе это уже можно предлагать, уже велись переговоры. Мне интересно поделиться с ними нашей энергией. Они могут прихуеть с этого. Те люди мне тоже интересны и важны. Там проходит более 600 фестивалей в год. Значит ли это, что мы услышим песни Юра на английском? Нет, такое мне не нравится. Я не передам ничего, это будет технический какой-то момент. На каком языке мне понятен мир, на таком я и пишу. Я сделаю так, что там будут слушать русский язык. Я приду к тому, что не язык будет главной составляющей продукта, а музыка. Украина уже созрела для того, чтобы предложить миру что-то уникальное, а не просто копировать. Всевозможные синтезы уже произошли, теперь нужны плоды. Западная культура сейчас немножко отдыхает, ей нечего предложить. Они уперлись, как мне кажется, и не видят, куда идти дальше. Бардаш-продюсер и бардаш-артист. Насколько это разные люди? Да я везде один. Если бы я был собственным продюсером и выступал, как в других проектах, за рациональное распределение средств и таргетирование по аудиториям, я был бы более эффективен. Но я хочу продолжать самостоятельно заниматься своим творчеством. И коммерческая сторона для меня всегда будет на втором месте. Мне не очень хочется собой управлять, указывать пиарщикам, как же меня качать, но это тошно. Отрава души. В прямом смысле слова. Если в шоу-бизнесе я готов с этим мириться, то, когда это я сам, не готов. И рисуются два типа артистов. Одни напаривают свою музыку любыми способами. А другие, как я, вручают свою музыку слушателю, будто близкому кенту. На, послушай. Я как сапожник без сапог, получается. Как кого-то качнуть, я знаю. Вот возьми Мишу Крупина. Он не знает, как себя качнуть. Миша будет сидеть, супергений. И вот ему нужен такой, как я, который будет о нем базарить у Дудя. И все такие, ууу, шансон, почему бы и нет. Когда вы стали артистом, это помогло понять людей, с которыми раньше вы работали? Это стало мне помогать 100%. Раньше я не мог понять человека, который нахуй меня шлет, если я правлю его текст. Я же хочу добра. Ну а сейчас я понимаю этих людей. Когда ты что-то свое рождаешь, тогда это больно. Как вы видите свою миссию? Дать людям побольше культурного материала человеческого. Что угодно может случиться в будущем. Сейчас у нас из музыки правят Шнур, Лепс и Баста. Три, грубо говоря, мужские герои музыканта. Никто из них не Розенбаум, никто из них не Круг. Лепс более-менее выделяется. Про Шнура такого я сказать не могу. Свадебное горлание. А то, что делает Баста, мне вообще непонятно. Это сообразно времени, да. Но Миша Крупин – это лучший ответ вот этим всем ребятам. На альбоме нашего проекта «Коррупция» собраны песни, которые убирают лучшие песни Басты. Ну или становятся с ним на один уровень. Мы идем к корням. Взгляни на Канье Веста. Он что сейчас делает? Идет и снимает клип «Follow God» со своим батей. А я за полгода до этого уже написал для бати движ. Это сейчас основной вектор, куда движется культура. Все не понимают, куда двигаться, а он, Канье, просто идет с батей по полю. Все, он так говорит всем, отдуплитесь. Хватит спиртягу рекламировать в кадре, самолета показывать, это все в пустоту. Канье прошел через эти все этапы и теперь приходит к цивилизации. Хит или не хит, это вопрос нижнего порядка. Важные, конечно, но есть вещи более важные. Миша – это большой исполнитель большой песни. Моя миссия – показывать на правильных людей, чтобы все понимали, что такое культура. Там, где раньше в клубах играл Дипчик, сейчас выступает с шансоном «Коррупция». Людям надо объяснить, что водку можно поменять на виски, и сразу культура меняется. Интервью брал Андрей Недашковский в 2020 году. Даниил Дудулат, «Симптом», участник группы, соавтор песни. С Чатти мы познакомились в 2012 году через ВКонтакте. Появился пост, что он слил ментам одного человека, и я репостнул его к себе на страницу. Я на тот момент уже слышал его песни, они мне нравились. Подумал, ну надо же, какой подлец. И тут чат добавляется в друзья, начинает объяснять, мэн, это все неправда. А его все рэп-комьюнити того времени начало просто уничтожать, говорить «мусорской». Мы заобщались, я им поверил. А потом человек, который действительно был виновен, выпустил видео с признанием. Первый совместный трек с чатом мы записали в 2013-2014 году. Это было время, когда у меня совсем не было денег. Я проработал какое-то время на почте, но вскоре уволился. Не хотел туда ходить, размениваться на всякую серость. Решил сосредоточиться на том, что умею лучше всего, на музыке. Написал чату, спросил, может, кому нужно песню написать? Любую, пофиг. Мне было интересно попробовать себя в другом жанре. И чат подкинул контакт. Написал человек, предложил $300. Сказал, нужна песня про любовь, простая максимально. И скинул мне бит с прямой бочкой. Для меня это было что-то новое. Прямая бочка. Как это? Я буквально за час пишу припев и куплет песни «Тает лед». Я был дома на осокорках. Просто в телефоне накидал в заметках. Давно по такой схеме работаю. На следующий день написал демку, показал ее заказчику, и его ответ «Ну, такое что-то, не подходит». Помню, что ему первая фраза куплета не понравилась. «Закрой глаза, все постепенно». Он говорил «Закрой глаза, это все, зал потухнет, закрытые глаза, и все умерли». Но я переписал строчки, которые он просил. За следующую ночь написал второй куплет. Он не вошел в финальную песню, где-то лежит даже у меня. Заказчик сказал «Ну да, это лучше». Но дальше мы ни к чему не пришли, и денег я за нее не получил. И в это время чат показал демку, первую версию, Юрию Бардашу. Я Юру тогда еще не знал вообще. Еще когда я скинул демку «Тает лед» чату, он сказал, что у него дома под нее все пляшут. Мама, папа, брат. Было понятно, что песня работает. Когда я услышал Бардаш, он сказал «Это хит». И предложил встретиться втроем. Помню, что при встрече Юра меня попросил никому ее не продавать. Тогда еще даже грибов не было. Мне кажется, Юра думал ее отдать Quest Pistols Show. Такая же история была с интро, которая изначально предназначалась для этого проекта. А уже на следующей встрече с Юрой и чатом мы решили, что сделаем группу. Все неслось супер быстро. Не было напряга, никто не думал про деньги. Получается, «Тает лед» у нас была готова еще до возникновения коллектива. Но мы ее не захотели включать в альбом «Грибов». Уже было ощущение, что это хит, и не хотелось, чтобы он затерялся среди других песен. Но я все равно не ожидал, что песня так выстрелит. Думал, зайдет так же хорошо, как предыдущие синглы. Каждый новый клип встречали теплее предыдущего. Ну, мы просто знали, что это не проеб. Причина успеха песни, как по мне, состоит в том, что она максимально простая и универсальная. Не только про любовь, там об отношениях в целом. У меня общая картина любви получилась, как мне кажется. У Юры задета тема детей, у чата про первую симпатию. Она про все стадии отношений, поэтому ее все поняли. Мне не очень ясна позиция Бардаша с приплетением политики к «Тает лед». Да, эта песня вышла в момент конфликта двух держав, но давайте будем честны, это тут ни при чем. Песня о любви и точка. Таким же суперпростым получился и клип. Мы его сняли, когда вернулись из тура. Особо париться никто не хотел. Причем это вторая версия клипа, была еще первая, которую мы снимали параллельно с копами и потом решили не упускать. Ощущалось, что должна быть совсем другая история. Действие первого клипа «Тает лед» происходило в задрипанном барчике. Мы втроем на сцене, я у микрофона, чат за клавишными сидит. Юр рядом качает, подпевает. За столиками сидят люди, бухают, входит какой-то парень. Видит девушку на танцполе, рядом с ней пацики. Этот парень начинает с ней танцевать. Потом он начинает пиздить вся толпа, которая сидела, бухала. И там прикольный был момент, когда кадры избиения сменяются кадрами их красивого чувственного танца в слоумо. С одной стороны, «Тает лед» — это та самая песня, которая катапультировала грибы на новый уровень популярности. С другой — это песня, после которой все начало сыпаться. Начались недосказанности, какая-то бытовуха напряжная. Чаще всего конфликты возникали у чата с Юрой, а потом и у меня с чатом начались. Было понятно, что все заканчивается. Я стремался, конечно, но не из-за финансовых моментов, а потому что не понимал, чем дальше заниматься. Я начинал в андеграунде, где тематика и ценности кардинально отличаются от шоу-бизнеса. Андеграунд – это когда у тебя жизнь не сахар, нет денег на похавать. Тебе надо работать, а ты хочешь делать музыку, и разрываешься между этими моментами. Андеграунд – это не только отстойное звучание, это не только музыка. И когда я увидел, как все устроено в большом шоу-бизнесе, в принципе, я догадывался, что там так все и есть. Там никогда ничего не скажут прямо, те поулыбаются, пожмут руку, а потом будут лить грязь за спиной, нет искренности. Юра говорит, что «Тает лед» – главная песня эпохи интернета. А я вообще спокойно к ней отношусь. Думаю, я написал и получше для своего сольника. Я его еще до грибов начал делать, называется «Скол». Это слово лучше всего передает его настроение и идею. Вообще, пробовать вывести рецепт хита и расчетливо писать песни – это путь в никуда, не сработает. Сразу слышно, если песня специально писалась с расчетом на то, чтобы стать хитом. Другое дело, когда человек написал нечто прекрасное на вдохновении. Я понимаю, что таких хитов у меня больше никогда может не быть, но меня это и не напрягает. Я пишу музыку, потому что не могу ее не писать. Потому что когда не пишу, я как будто тупею, мне ничего не хочется. Даже когда случается творческий ступор, когда 2 недели не выдавливаешь из себя ни строчки, все равно внутри происходит постоянное творческое движение. Интервью брал Андрей Недашковский в 2020 году.